Тим Карен. Обезьяний дом. В конце марта войска заполнили город, возвращая живых мертвецов в могилы. Они прибыли с тяжелыми пулеметами, снайперскими винтовками 50-го калибра, огнеметами и установленными на бронетранспортерах скорострельными мини-пушками, толпами косящими нежить. Следом шли отряды зачистки, устраняя уцелевших особей и прочесывая дом за домом в поисках инфицированных вирусом Некроз-3. Зараженные уничтожались. Незараженные получали инъекционно-экспериментального противовирусного препарата тетрализин-Б, подавляющего репликацию вируса в организме носителя. За 7 недель Некроз-3 отправил на тот свет 2/3 населения планеты, и почти все мертвецы вернулись в поисках мяса для пропитания. Тетрализин-Б, разработанный для борьбы с ВИЧ, оказался пресловутой волшебной пилюлей. Чума была остановлена в самом начале, но к тому времени города превратились в кладбище. Эмма Гиллис была готова уйти. Она видела, как ее соседи заболевают, умирают, а потом возвращаются, чтобы кормиться. Эмма старалась не думать о том, скольких людей они убивали. Гас укрепил дом, превратив его в бункер с бойницами, генератором, проволочным ограждением по тщательно заминированному периметру. Мертвецы никогда бы к ним не прорвались. Но война кончилась, и Эмма была сыта ею по горло. Последние 3 месяца она безвылазно проторчала в тесном бункере их аккуратного маленького домика и была готова его покинуть. «Сейчас самое время, Гас», сказала она мужу, жадно наблюдавшему сквозь бойницу за улицами на предмет вражеской активности. «Пора двигаться дальше». «Я никуда не поеду», сказал он. «Боже правый!» Мысленно он по-прежнему служил в морской пехоте. Продолжал играть в солдатиков. Но зомби побеждены, и больше нет причин жить в подполье. Потом пришли военные. Газ, конечно же, приказал им убираться, пока им не пришло в голову испытать на доме противотанковые ружья. Они сообщили, что в форте Кендрикс 100 людей, мужчин, женщин и дети, заново обустраивают свою жизнь. Что там есть свежее мясо, свежие фрукты, овощи, что вода там без металлического привкуса, и есть медицинская помощь, настоящая медицинская помощь. Их главный, капитан Макфри, лихой красавец в черном спецназовском берете и с тонкими, как у Эрла Флина, усиками, сказал, что еще там есть электричество и библиотека DVD-дисков. «Газ, будь реалистом, пора уходить». Тот оглянулся вокруг, бледный, обрюзгший и небритый в заношенных выцветших камуфляжных штанах. «Я не брошу все это. Не брошу мой дом». Эмма вздохнула. «Дом? Это не дом, Газ, это казарма». Несколько коробок с сухпайком теснились железными ящиками с боеприпасами, с бутылями с дистиллированной водой, с оружием и предметами для оказания первой медпомощи. Влажная мечта сервоевилиста, но только не дом. Стены завешаны картами, окна заколочены досками, стекла крест-накрест заклеены клейкой лентой. Латунная вешалка у порога обвешана противогазами, водонепроницаемыми плащами и тесьмяными ремнями. Разве это дом? Домашнее хозяйство глазами солдата удачи. Эмма не стала спорить. Она упаковала все, что смогла найти в небольшой чемодан и нейлоновую сумку, и сложила их у входной двери. «Я ухожу, Газ. Война кончилась. Пора сложить оружие и браться за пилы и лопаты. Пора строить новую жизнь». «К черту!» – отозвался Газ. Эмме стало грустно. У нее на глазах хороший человек деградировал, превратился в рохлю параноика. А вместе с ним деградировали ее любовь и уважение к нему. Эмма отодвинула засовы и вышла на крыльцо. Газ сразу же захлопнул за ней дверь и загремел замками. «Ты еще вернешься», сказал он. «Нет, не вернусь». «Ты совершаешь большую ошибку, Эмма», сказал он ей сквозь почтовую щель. Тем спокойным, нетерпящим возражения голосом, с помощью которого в прошлом он с легкостью добывал деньги и забирался ей в трусики. «Ты не дойдешь. Погибнешь, даже не добравшись до армейской базы. Ты не способна выжить, и ты знаешь это. Она не стала спорить. Сервоевилизм – это твоя тема, Газ, а не моя. У тебя просто нет для этого необходимых качеств, Эмма. Ты прав, сказала она, покидая бункер. Если выживать, значит превратиться в крысу, боящуюся покинуть свою нору, так лучше я стану жертвой, Газ, и буду этому рада. Так здорово было снова оказаться снаружи. Команды зачистки убрали с улиц тела, и впервые за долгие недели и месяцы в воздухе не пахло моргом. С юга подул ветерок, и Эмма ощутила сладкий аромат весенней растительности, сирени и жимолости. Солнце грело ее бледное лицо, манило к себе. Она двинулась вдоль по аллее и остановилась под одним из больших дубов. «Слава Богу, слава Богу, слава Богу!» Ветер сменил направление, и воздух сразу же испортился, наполнившись мерзким смрадом бактериального тлена и трупного газа. Запах был не застарелый, а довольно свежий, влажный и органический, как от протухшего мяса. Он ударил в лицо. Эмма замерла. Выронила сперва одну сумку, потом другую. Солнце было у нее за спиной. Ее тень, как и тень от дуба, падала на аллею. Среди извилистых переплетающихся ветвей она заметила сгорбившиеся, похожие на горгулей фигуры. Что-то ударило в затылок. Раздалось пронзительное чириканье. Она повернулась, и тут же что-то ударило ей в лицо. Что-то влажное, шевелящееся, зловонное. Она смахнула с себя окровавленное мясо, кишащее жирными белыми могильными червями. Давясь, она отбросила его прочь. От ударившего в нос гнилостного смрада она упала на колени. Повернула к дереву вымазанное кровью лицо. Оттуда на нее таращилась ухмыляющаяся довольная морда. Тварь щелкнула зубами. Эмма закричала. Сквозь бойницу в стене гостиной Газ наблюдал, как его жена уходит прочь. Эмма совершала большую ошибку, и он злился, что она не понимает этого. Злился, что такая сообразительная женщина, как она, не осознает всей сложности положения. И это после всего, что он для нее сделал? Это предательство. Ему не нужна была армия, не нужен был Форт Кендрикс. Все, что ему нужно, находилось здесь, в убежище, где он сам был себе хозяин. Газ закурил. Сигареты были лежалые, но он уже не обращал на это внимания. Выдохнул носом дым, почесал щетину на подбородке. На автомате пробежал руками по телу, сделав быструю инвентаризацию. Смит Вессон 45-го калибра в кобуре есть. Боевой нож Кейбар в ножнах есть. Запасной магазин для... Какого черта она делает? Эмма остановилась на аллее, выронила сумки. Издала давящийся звук, вытаскивая из затылка что-то запутавшееся в волосах. Газ схватил снайперскую винтовку М15 и бросился к двери. Отодвинул засовы и через несколько секунд оказался на улице. Эмма сидела на заднице, когда что-то спрыгнуло с дерева меньше, чем в 5 футах от нее. Существо заметило Газа, зашипело и бросилось в его сторону. Газ замер на месте, шокированный увиденным. Это был павиан. Настоящий, мать его, гребаный павиан. С крепким, плотно сбитым туловищем, покрытым косматым бурым мехом. Глаза блестели потускневшим серебром, словно грязные пятаки. Огромные челюсти широко разинуты, клыки обнажены. Он оставлял за собой слизистый след. Кожа была изъедена огромными язвами, сквозь которые проглядывали кости. Зомби. Когда он оказался в 10 футах, Газ автоматически сорвал с плеча М14 и выстрелил, как его учили в Пэрис-Айленде много лет назад. Пуля 308-го калибра попала обезьяне в левую глазницу. Череп разлетелся фонтаном серо-розовой слизи, и труп отлетел назад, кувыркаясь в траве. Из остатков головы, пузырясь, вытекало червивое желе. «Эмма!» – крикнул Газ. «Эмма, беги!» Еще 2 павиана спрыгнули с деревьев, потом 3-й и 4-й. Наверное, еще с десяток сидело на ветвях. Они визжали и рычали, абсолютно разъяренные. Кас услышал какой-то царапающий, скребущий звук и обернулся. Еще двое тварей были на крыше, спрыгнули с деревьев на дом. Газ уложил того, что был в 5 футах от него, развернулся и свалил с крыши другого, у которого была только одна рука. Он слышал, как кричит Эмма. Павианы надвигались со всех сторон. Похоже, это были остатки подопытных животных. Вскрытые, рассеченные, очищенные от шкур, обескровленные, трупные отходы. У одного не было ног, и он скакал на руках. У других, казалось, отсутствовали фрагменты плоти, будто их подвергли биопсии. В телах были проедены огромные дыры, из червивых шкур торчали кости, вокруг облаками кружили мясные мухи. Кожа с павианьих морд была содрана до розового мяса и серых мышц, некоторые объедены до кости жуками-могильщиками. Газ уложил еще двоих, а потом у него не осталось места, чтобы вести огонь, и твари вцепились ему в ноги, царапаясь острыми костлявыми пальцами. Он размахивал своей винтовкой, как дубиной, проламывая головы и превращая рычащие морды в кашу, пока весь не покрылся брызгами зловонной красно-бурой жидкости. Павианы окружили его, скаля зубы. Газ ждал. Его М-14 была вся заляпана кровью и мерзкой трупной слизью. Он знал, что Эмма где-то рядом, но не рискнул ее высматривать. Он даже не слышал ее из-за павианьих воплей и визгов. Чьи-то когти рассекли ему колени, и он размозжил прикладом подернутую плесенью обезьянью морду. Потом один из павианов укусил его за лодыжку. Другой, прыгнув вперед, вцепился в левую руку. Газ с криком уронил винтовку и вытащил здоровой рукой Смит Вессон. Огромный павиан с красновато-коричневой шкурой и выделяющейся белой гривой бросился на него, разбросав в стороны сородичей. Глаз у него не было. Плоть на морде объедена до кости. В широко разинутой пасти поблескивали желтые клыки, длинные и острые. Такими можно было запросто распороть артерию. Но на что Газ особенно обратил внимание, так это на его живот и грудь. Они были начисто выбриты, и от промежности до плеч проходил разрез в форме буквы «Y». Аутопсия. Этой твари проводили аутопсию. Истекая кровью, Газ встал к ней лицом к лицу. Остальные образовали вокруг них плотное кольцо. «Эмма!» – закричал Газ. «Эмма, черт возьми!» Зверь продолжал скалить ему зубы, издавая пронзительные отрывистые вопли. Газ влепил в павиана 3 пули, но это только разозлило его. Он бросился на Газа вместе с остальными. Павианы ударили со всех сторон, и Газ почувствовал, как тонет в море червивых шкур. Конечно, Эмма видела, как Газ выбежал из дома с винтовкой в руках. Слышала, как зовет ее, но была занята другим. Павиан, сидящий над ней на дереве, был явно удивлен встрече с ней. Он издал странное пронзительное чириканье. Присмотревшись, Эмма инстинктивно поняла, что это самка, равно как и другие, сидящие на ветвях чуть выше. А еще она поняла, что все самцы ушли за Газом. Вытирая грязь с лица, она боялась сдвинуться с места. Обезьяна смотрела на нее остекленевшими глазами, ухмыляясь зубастой клоунской улыбкой, делая ее похожей на какого-то умалишенного пигмея, ищущего кого бы насадить на вертел. Почти всю левую половину морды заполняла какая-то жуткая растительность, похожая на могильный грибок. И она уже перекинулась на правую. Казалось, она шевелилась. Эмма услышала крик Газа. Его голос словно иглой пронзил ей сердце. Газ кричал во все горло. Обезьяна на дереве скалила зубы и издавала высокий раскатистый крик. Леденящий кровь, безумный и очень похожий на дикий истерический хохот. Она швырнула в Эмму чем-то. На аллею рядом с ней шлепнулся кусок мяса. Зеленоватого мяса, кишащего трупными червями. Обезьяна снова издала тот хохочущий звук, заметив или почувствовав исходящее от Эммы отвращение. Потом запустила черные кожистые пальцы в зияющую обескровленную рану у себя на животе, вытащила новый кусок гнилой ткани и швырнула в Эмму. Она пригнулась. Обезьяна расхохоталась. С бешено колотящимся сердцем Эмма уставилась на этот косматый клыкастый кошмар. Ее страх явно доставлял обезьяне удовольствие, и та показала ей свою улыбку во всем ее идиотском зверином великолепии. Еще никогда Эмма не видела ничего более отвратительного и оскорбительного. Эта ухмылка разозлила ее, заставила подняться на ноги, пробудила в ней древний инстинкт хищника высшего порядка. Обезьяна на дереве перестала хихикать. Она издала угрожающий лай, словно защищая территорию. Все остальные самки возбудились как по команде, заверещали, скали клыки, стали колотить себя по телу и царапать, вырывать из себя клочья меха и мертвой ткани и кидаться ими, как обезьяны кидаются дерьмом. Эмма тут же вся покрылась этой дрянью. Она слышала крики, звуки борьбы и постоянное верещание павианов. «Газ!» Пятясь от дерева, она сумела развернуться и направиться к Гасу. Но тут по воздуху пролетела обезьяна и сбила ее с ног, отправив кувыркаться по траве. Поднявшись снова на ноги, она поняла, что стоит меньше, чем в 10 футах от проволочной ограды с заминированным периметром. Павиан, атаковавший ее, выскочил вперед на всех четырех. Морда представляла собой сплошное месиво из шрамов и швов, лопнувших от внутреннего давления и сочащихся бледно-серым гноем и розовым желе. Лоскут кожи вокруг рта был хирургическим способом удален. Пятнистые десна и жуткие зубы обнажены. Эмма понимала, что физически слабее этого зверя, живой он или мертвый. И оставалось только одно. Когда зверь с ревом прыгнул на нее, планируя вонзить клыки в горло, Эмма была к этому готова. Она выбросила вперед ногу и попала ему в грудь. Павиан, кувыркаясь, отлетел прочь. Шлепнувшись на задницу, подлетел вверх и приземлился в паре дюймов от колючей проволоки. Раздался глухой взрыв сработавшей мины. Тварь разлетелась дождем крови и мяса. Клочки попали на Эмму, и она яростно принялась их стряхивать. Волокнистое розовое мясо застряло в волосах. Эмма закричала. Когда павианы ударили со всех сторон, Гас выронил Смит Вессон, упал на землю, и они облепили его. Не успел он вытащить нож, как десятки зубов вцепились в него, отхватывая куски мяса, разрывая артерии и расщепляя кости. Он кричал, отбивался, но тщетно. Слишком много прожорливых тварей навалилось на него, слишком много ран было нанесено. Огромный самец потянулся к его мягкому белому горлу и вцепился в него, разрывая плоть. Крик Гаса сменился бульканьем, когда зубы твари пронзили шею. Павиан тряс его за горло, как терьер крысу. Кровь брызгала во все стороны. Морда твари была заляпана ею до самых глаз. Звук ломающегося позвоночника был громким, как пистолетный выстрел. Но зверь не отпускал Гаса, обезумевший от крови и вкуса мяса. А может и от чего-то еще. Наконец он бросил тело. На месте горла у Гаса было кровавое месиво из рваных мышц и связок, сквозь которые проглядывали белые осколки позвоночника. Остальные павианы продолжали в него вгрызаться, жевать, отрывать лоскуты кожи, клочья мышц, сухожилий. Зубы одной твари измельчали его гениталии. Окровавленные челюсти двух других вытащили из него кишки и стали тянуть в разные стороны. Одни обезьяны дрались и толкались, другие отрывали куски органов и отпрыгивали в сторону с добычей в руках. Теряя сознание, Гас чувствовал, как его рвут на части и грызут его внутренности. Самец, вырвавший ему горло, погрузил свои длинные окровавленные клыки ему в череп, пронзив мозг, и продолжал давить, пока череп не треснул и пасть зверя не наполнилась кровью. Эмма отползала прочь, продолжая стряхивать с себя куски тухлого павианьего мяса. Спотыкаясь, поднялась на ноги. Когда она отошла подальше от дерева, за ней, скача на всех четырех, бросился в погоню павиан-самец, У него была серебристо-серая грива и длинная борода, выпачканная засохшей кровью и свернувшимся костным мозгом. Самки завизжали от возбуждения. Эмма в ужасе уставилась на приближающуюся мертвую тварь. Шкура и плоть на спине, как и на морде, были содраны до розовых мышц. Вылезшие из орбит глаза походили на яйца, наполненные свежей кровью. Зверь зарычал на нее. Эмма напряглась. Павиан бросился в атаку. Она принялась наносить ему прицельные удары ногами, стараясь держать на расстоянии, чтобы суметь хотя бы добраться до двери. Сперва ее защита работала, удары ее ботинок пришлись твари в челюсть и голову, отогнав ее назад. Павиан в ярости забегал кругами, рыча и лая. Из пасти, как рвота, лилась розовая пена. Эмма понимала, насколько сильным может быть этот зверь, воскресший он или нет. Если павиан ее схватит, она уже не вырвется из его железной хватки, и спасения от этих блестящих клыков нет. Ей пришлось удерживать его на расстоянии, пятясь в сторону Гаса и входной двери. Несколько самок спрыгнули с дерева и завизжали от восторга. Они легли на животы, подставляя самцу свои безволосые, мозолистые, кишащие личинками задницы. Эмма продолжала отбиваться ногами от павиана. Но тот начал уже предугадывать ее движение. Пригнувшись от шквала ударов, прыгнул вперед, вцепился ей в правую голень своими окровавленными челюстями и потянул вниз. Эмма кричала и отбивалась, легая левой ногой. Боль накатила жгучими волнами. Павиан не просто кусал ее. Он жевал, рвал, метал. Штанина была изодрана в клочья, икроножная мышца пробита, а те зубы вонзались в нее снова и снова. С криком и плачем Эмма приступила к последнему акту неповиновения. Вместо того, чтобы продолжать легаться, она подтянула ногу ближе к телу, подтащив вместе с ней вцепившегося зубами павиана. К тому моменту зверь вырвал у нее из голени огромный кусок мяса, и тот болтался из пасти, словно кровавая отбивная. Ее мозг кромсали раскаленные до бела лезвия боли. Эмма схватила зверя за уши и изо всех сил дернула вниз, в сторону. Когда она оторвала его зубы от ноги столь зверским образом, от боли в глазах заплясали черные точки. Но что-то в ней, какой-то первобытный варварский инстинкт, продолжало бороться. Действуя инстинктивно, она ткнула большим пальцем твари в глаз, погрузила его на всю длину, и глаз превратился в напоминающую гнилой виноград кашицу. Павиан обезумел. Он завыл, заскулил, стал биться и извиваться, потом швырнул ее на спину и запрыгнул сверху, рыча и щелкая челюстью. Из раздавленного глаза сочилась чернильная жидкость, пахнущая гнилой рыбой. Павиан прижал Эмму к земле, и она почувствовала, как ей в бедро уперся его короткий и толстый пенис. Лежа под нависшим над ней зверем, она смогла заглянуть под его мохнатую бороду. Шею опоясывала идеально симметричная выбритая полоса. Было видно серую, зашитую грубой нитью, плоть. Словно голову твари отделили, а потом пришили обратно. С криком она ухватилась за косматую голову в основании, чтобы оттащить от себя эти зубы. Павиан был очень сильным, но она не отпускала его. Под грязным мехом плоть на черепе была пористой и мягкой. Эмма вцепилась пальцами, и они легко прошлись сквозь мясо и ткань, размягшая от тлена. Павиан завопил, забился в судорогах. Она погружала пальцы все глубже и глубже, по рукам лилась черная жидкость. Ее ногти царапали по внутренней стороне его черепа. Она давила руками его серое вещество, вытягивала наружу комья мозга, вытекающего между пальцев, словно овсяная каша. Брызги черной крови падали ей на лицо. Павиан откатился прочь с воем и шипением. Верхняя часть его черепа превратилась в комковатое месиво. Он ползал кругами, оставляя за собой влажный слизистый след. Тело бешено извивалось, словно у него отказали все невроциты. Эмма отползла прочь, мокрая и смердящая. Самки скакали, визжали, молотя по земле костлявыми кулаками. Одна из них была без глаз. На самом деле ее глазницы были зашиты. «Что, черт возьми, все это значит?» Окровавленная, агонизирующая, изрыгающая желчь Эмма подползла к двери. «К кровь, скрик же везде крови, на траве, на бетоне, на сайдинге. Эмма поискала глазами Гаса, но он исчез. Его растащили по кусочку. Эмма вскарабкалась по лестнице на крыльцо и попыталась справиться с дверной ручкой, скользкими от крови пальцами. Центр по исследованию приматов. Вот что это значило. Он находился недалеко от города. Активисты, выступающие за права животных, постоянно устраивали там протестные митинги. В хаосе Некроза 3 о нем забыли, но вирус, должно быть, переметнулся на особей и реанимировал этих тварей. Она слышала визги и лай павианов. Они шли за ней. Пальцы продолжали соскальзывать с ручки. Эмма с трудом поднялась на колени. Изувеченная голень посылала в грудь импульсы боли. Ей удалось открыть дверь. Она вползла в дом, оставляя за собой кровавый след, отмечающий ее передвижение от двора до крыльца. За спиной жадно верещали павианы. Оружие. Его было много, ей нужно было до него добраться. Она захлопнула за собой дверь, навалилась на нее всем весом, и в последний момент павианы ударили с другой стороны, один за другим. Она вздрагивала при каждом ударе, упершись в дверь спиной и изо всех сил стараясь удержать ее. Одновременно ее дрожащие пальцы тянулись к замку. Тут дверь распахнулась. Эмма рухнула навзничь. Поползла по полу, едва не потеряв сознание от боли. Она почувствовала зеленую волну гнилостного смрада, которую гнали перед собой павианы-зомби. Влажного, крепкого и отталкивающего. Узловатые пальцы царапнули по лодыжке. Какофония визгов и криков эхом разнеслась по дому. Одна из тварей схватила ее за ногу, но Эмма сумела вырваться. Новые пальцы царапнули лодыжку. Она яростно рванула ружья из шкафа, и они повалились на нее, как домино. Помповое ружье 12-го калибра отскочило от головы, и она поймала его в тот момент, когда павианы схватили ее и потащили в свои прожорливые пасти. Она развернулась, сжимая дробовик в руках. Три павиана вцепились ей в ноги. У одного отсутствовала верхняя часть головы. Блестящий купол обнаженного черепа открывали отверстия, как от примитивной трепанации. Грубая морда была изрыта следами взятых проб и порезами. Они разинули пасти и с воем бросились в атаку. Эмма выстрелила, передернула затвор и снова выстрелила. Морды двух павианов разлетелись фонтаном брызг. Третий, испещренный дымящимися дырами, заковылял прочь. Другого Эмма разрезала пополам. Еще одному снесла голову. Разрезанный пополам не умер. Он пополз вперед, забыв про ноги и нижнюю часть туловища. Сзади волочились лохмотья плоти. Он издавал горлом резкое шипение. Глаза горели багровым огнем, пасть хищно разинута. «Давай!» – выдохнула Эмма, обливаясь слезами. «Подходи и возьми! Давай, ублюдок! Покажи, на что способен!» Павиан, естественно, не нуждался в уговорах. Он полз вперед. Эмма разнесла ему голову на мелкие кусочки. Это остановило остальных. Они потеряли к ней интерес, переключившись на разбрызганное вокруг мясо. Набросились на останки сородичей. Принялись лакать кровь, поедать мозги, глодать кости. Они отвлеклись. Теперь самое время. Эмма посмотрела на свою разорванную голень. Вокруг ноги натекла лужа крови. Господи, ей нужно что-то сделать, пока она не потеряла сознание от кровопотери. Павианы не обращали на нее внимания. Очень медленно она двинулась к аптечке рядом с оружейным стеллажом. Тихо взяла пластиковую коробку, открыла, дрожащими пальцами забинтовала голень и заклеила пластырем. Время от времени павианы поворачивали к ней свои окровавленные морды и рычали. Но не более того. А теперь... Теперь нужно убираться отсюда. А Гас? Господи, что с Гасом? Но сейчас ей не до него. Она отогнала от себя эти мысли. Остыла. Подавила эмоции. Ей нужно выжить, бороться до последнего. Самый простой выход – через столовую на кухню. Если доберется дотуда, то сможет выскользнуть через заднюю дверь и доковылять до гаража. Ключи от него и от джипа, стоящего внутри, у нее в кармане. А потом бросок до форта Кендрикс. С трудом сглотнув, она двинулась к проходу, ведущему в столовую. подползла, сидя на заднице. Павианы по-прежнему не обращали на нее внимания. Добравшись до прохода, последний раз задержала на них взгляд, убеждаясь, что им не до нее. Так оно и было. Еды хватало, казалось, голод являлся их главной движущей силой. В столовой был коротковолновый радиоприемник, но она побоялась посылать сообщение. Пришлось бы говорить во весь голос. Она втолкнула себя в кухню. Почти на месте, слава богу, почти на месте. Кухня. Сейчас она больше напоминала склад, заставленный ящиками с сухпайком, дистиллированной водой, сигнальными факелами, радиодеталями и... Эмма услышала торопливый топот, хриплое дыхание. Развернулась на заднице и оказалась лицом к лицу с особенно крупной обезьяной, выпятившей грудь вперед. Это был мандрил. Крупный зверь, похожий на лохматого павиана, с желтовато-коричневой шкурой, красным блестящим носом и ярко-голубыми полосками, веером расходившимися по щекам. Эмма вдруг поняла, что смотрят ему прямо в глаза. Они были холодными, водянистыми, алого цвета. Верхняя часть черепа удалена, мозг обнажен. Она не хотела думать, что делали с этим животным, как и не хотела думать, что оно может сделать с ней. Зверь вышел вперед на четырех лапах с важным высокомерным видом. Обнажил зубы, широко зевнул и издал пронзительный крик, на который тут же отозвались десяток других визжащих голосов. Эмма облизнула губы. В груди зверя зияла дыра, сквозь которую виднелись кости. Невероятно, как он еще был способен двигаться. Эмма вскинула дробовик. Мандрил бросился на нее. Она спустила курок. Ничего. Передернула затвор, снова спустила курок. И тут тоненький внутренний голосок напомнил, что она уже израсходовала 5 патронов. 5. «Вот что нужно знать про Мосберг 500», — вспомнила она слова Гасса. «У него 5-зарядный магазин, так что если хочешь им пользоваться, носи запаску. Это сокрушительное оружие, Эмма. Но только пока в нем есть патроны». Черт! В отчаянии Эмма попыталась выстрелить снова. В следующее мгновение мандрил оказался над ней. Со страшной силой схватил ее и, ударив головой об пол, лишил способности к сопротивлению. Потом схватил за волосы и, размахивая, как куклой Барби, стал молотить об шкафы, об пол, об зеленый металлический ящик с патронами. К этому моменту Эмма почти лишилась сознания. Мандрил, казалось, был доволен. Живой он был или мертвый, ему нравилась женская покорность. Эмма подняла на него мутные глаза и увидела, как ярко-красный пенис мандрила выпускает ей в лицо холодную струю мочи, помечая ее. Едкая жидкость хлынула ей на щеки, обожгла глаза, оставила на губах кислый тошнотворный привкус. Запах выбил из нее последние крохи сознания. Мандрил, радостно кряхтя, потащил ее из комнаты. Очнулась Эмма в подвале. Каждая клетка ее тела была пронизана болью, но хуже всего... Что за черт? Она лежала лицом вниз, и кто-то пихал ее сзади, имитируя половой акт. Ее первым побуждением было сопротивляться, вырваться на волю. Но она была все еще одета, поэтому не похоже, что проникновение имело место. Подожди-ка. Вокруг сидело несколько павианов, держась на почтительном расстоянии, потому как ей овладел мандрил. Она знала, что мандрилы – это не павианы, а всего лишь их близкие родственники. Крупнейший в мире вид обезьян, и этот зверь был в стае павианов – альфа-самцом. Он имитировал половой акт с ней, показывая тем самым свое превосходство. Зверь заверещал. Павианы завопили и залаяли. Самки занимались тем, что выковыривали личинок друг у друга из шкур и поедали их. Эмма понимала, что паниковать нельзя. Многое зависело от того, что она сейчас сделает. Она осмотрелась. Рядом была печь, аккуратно сложенные дрова и топор. Обоюдоострый топор. Газ всегда держал его наточенным. Бумагу можно было резать. Мандрил спрыгнул с нее. Павианы зарычали на него. Он тоже зарычал и завизжал, прогоняя их прочь вверх по лестнице. Потом сел на корточки. В его мехе ползали насекомые. Он стал изучать самок. Свой гарем. И Эмма теперь была одной из них. Она собралась силами, сейчас или никогда. Она должна дотянуться до топора, и если не сможет, то так тому и быть. Мандрил отвернулся от нее. Сейчас. Эмма вскочила на колени, не обращая внимания на боль. Метнулась к поленнице, самки залаяли. Мандрил взревел и бросился за ней. Эмма схватила топор обеими руками и размахнулась, что было сил. Мандрил прыгнул на нее, разинув пасть. Топор опустился. Рассек обнаженный мозг зверя, вошел между полушарий, разделив их пополам. Мандрил запрыгал туда-сюда, хватаясь за торчащий из головы топор, задрожал, законвульсировал, исторг пузырящееся черное желе и рухнул замертво. Двое самок бросились бежать. Третья повернулась, готовая к бою, и прыгнула на Эмму. Вытаскивать топор из мандрила не было времени. Самка сбила ее с ног, и в следующее мгновение они сцепились в драке. Самка была сильной, но Эмма дралась с маниакальной яростью. Она взобралась на самку сзади и сделала единственное возможное в данной ситуации. Укусила ее в горло, впиваясь зубами все глубже, пока рот не наполнился черной густой кровью. Самка завизжала, затряслась и, наконец, осела под весом Эммы. Залитая павианьей кровью и нечистотами, Эмма освободила топор и отсекла самке голову. Потом упала на колени и ее вырвала. Она поднялась наверх, готовая к бою. Рубашка и брюки почернели от обезьяньих нечистот. На шее и лице запеклась кровь, под ногтями застряли кусочки плоти. Но другие павианы не нападали, держались от нее на расстоянии. Кряхтели, повизгивали, скулили, когда она проходила мимо. От Эммы пахло тленом, трупной слизью и обезьяньей мочой. Возможно, они чувствовали исходящий от нее запах мандрила и крови сородичей. Снаружи донесся грохот, шум стрельбы. Военные вернулись. Слава богу! Эмма прошла мимо съежившихся павианов-зомби к двери, по-прежнему сжимая в руке заляпанный кровью топор. Избитая, исцарапанная, искусанная, она хромала, но продолжала идти. «Ты не способна выжить. И ты знаешь это? У тебя просто нет для этого необходимых качеств, Эмма!» «Черта с два!» – подумала она, выходя на крыльцо. Увидела лежавших повсюду мертвых павианов. Некоторые свисали с ветвей деревьев. Она помахала солдатам в БТР. Один из них направил на нее мини-пушку. «Подождите!» – начала было говорить Эмма. Мини-пушка была способна производить примерно 6 тысяч выстрелов в минуту. За считанные секунды 200 пуль прошили Эмму, разорвав ее в клочья. На землю упали лишь отдельные фрагменты. Все, что осталось от Эммы. «Никогда раньше не видел зомби с топором», – пробормотал сидящий за мини-пушкой солдат. Капитан Макфри расхохотался. «Ты здесь еще не такое увидишь, сынок». БТР покатил дальше по улице. Зачистка продолжалась. Конец рассказа. Перевод Андрей Локтионов. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа подготовлена специально для паблика экстремального хоррора.